Глава 10. Марика ждала меня в холле общежития, куда я спустилась по персональной лестнице Кайдеона, чувствуя от этого какое-то мстительное удовольствие. Я знала, что с тем же успехом могла подергать тигра за усы, но ничего не могла с собой поделать. Уж слишком мне нравилось его злить. Кошмар, что снился ночью, отступил, оставив в памяти неясные образы. И чего я в самом деле испугалась? Нельзя умереть во сне. А всего остального можно было не опасаться. Как и договаривались, я оделась в платье, оставив форму академии висеть в шкафу. Моя новая подруга обнаружилась у лотка, где я накануне приобрела набор для игры в стрелки и плакат. Торговец уже разложил товар и как раз нахваливал что-то одной из адепток, что, судя по одежде, тоже собралась в город. Заметив меня, Марика с сожалением отошла от прилавка. «Что-то присмотрела?» Поинтересовалась я. «Как сказать?» Девушка поморщилась. «Таких плакатов с Кайдеоном Райдером, как у тебя, уже нет. А на остальных он не настолько соблазнительный, как будто специально для тебя старался. Может, ты мне его продашь?» «Это вряд ли», — смутилась я, не зная, как сказать, что метко пущенная стрелка уже продырявила один прекрасный синий глаз. «Он мне дорог, как память». «Память о чем?» Мы стояли посреди холла общежития, и я огляделась по сторонам. Не хотелось, чтобы кто-то нас подслушал и сделал неправильные выводы. «О нашей первой встрече», — усмехнулась я. «До сих пор мороз по коже». Марика, понимающе кивнула, и мы, наконец, направились в сторону выхода. Нам предстояло преодолеть парк, чтобы добраться до высоких кованых ворот Академии и там ждать транспорт, который отвезет нас в Эльдин. «Ты говорила, дилижансы поедут от Академии», — уточнила я, но в той стороне, где располагались конюшни, не было видно никакого движения. «От Академии», — кивнула Марика. «Возможно, я не так выразилась. Пустые дилижансы приедут к воротам Академии и отвезут всех желающих в город. Бесплатно», — добавила она, так как я сразу же полезла в сумку проверить, взяла ли с собой деньги или забыла в суете. Вставать после ночных кошмаров было действительно сложно. И я несколько раз переставляла магический будильник, из-за чего пришлось пожертвовать завтраком, а душ принять практически ледяной, чтобы уж точно взбодриться. И в моем личном счете, который копился к Кайдеону Райдеру, последние 3 года добавился еще один жирный пункт. «И все же, почему нельзя выходить в город в форме академии?» — спросила я, глядя себе под ноги. Вулканический песок под ногами искрился в лимонно-желтых солнечных лучах, отчего по окрестным кустам рассыпались светлые блики. Это было красиво и завораживающе. Я снова поймала себя на мысли, что моя мечта наконец-то исполнилась. Вот она я, в магической академии, зачислена на 1-й курс. «Я тебе сейчас кое-что расскажу, но обещай молчать об этом», — тихо ответила Марика. «Не так много адептов знают то, что случилось в прошлом учебном году. Но моя сестра была среди тех, кто видел все своими глазами». «Видел что?» Сердце сжалось в дурном предчувствии. В Эльдине появился маньяк, который терял голову от формы академии. Все эти рубашечки, галстуки, короткие юбочки и чулки. Скорее всего, у многих мужчин есть некоторые фантазии на эту тему. Но этот больной начал похищать адепток. И первой его жертвой стала подруга моей сестры. «Жертвой?» — округлила глаза я. «Он ее убил?» «Нет, он над ней надругался». Мы вышли за ворота Академии, и я вмиг почувствовала себя неуютно, как будто лишилась какой-то защиты. «Надругался», — повторила я, испытывая внутренний трепет. Это даже звучало страшно. Гораздо страшнее, чем ночной кошмар от Кайдеона Райдера. «Его поймали?» «Поймали», — кивнула Марика. «Устроили ловлю на живца. И он не смог устоять, но с тех пор ректор запретил выходить в город в форме». «Почему нельзя было изменить форму?» — удивилась я. «Брюки бы решили проблему. Ты представляешь, сколько пришлось бы пошить новых штанов, в то время как склад завален юбками и чулками?» Девушка бросила на меня осуждающий взгляд. «Мне кажется, лорд-ректор принял единственно верное решение». «Действительно. Я почувствовала себя неловко. Это же надо было ляпнуть подобную глупость. Но что, если появится новый маньяк, который будет охотиться за девушками в платьях? И почему бы не рассказать адепткам об истинной причине введения нового правила? Зная о вероятности встретить маньяка, они вели бы себя осторожнее и, возможно, одевались бы менее вызывающе. Я проводила взглядом группу девушек, которая накануне ждала Кайдеончика. Одеты они были хоть и не в форму, но юбки были такими же короткими и практически не оставляли простора для фантазии. У лорда ректора свои соображения на этот счет. Марика проследила за моим взглядом и неодобрительно нахмурилась. И со мной он ими не делился. Судя по воцарившейся тишине, тема маньяка была закрыта. Я чувствовала на себе заинтересованные, но при этом желчные и неприязненные взгляды девиц, что стояли неподалеку, но я никогда не отличалась склоченным характером и не любила конфликты. Наверняка у этих адепток были ко мне вопросы, но я не готова была на них отвечать, потому что еще сама толком ни в чем не разобралась. По-хорошему, мне следовало при первой же возможности наведаться к ректору и рассказать, в какой ситуации я оказалась по вине коменданта или по его сговору с моим бывшим женихом. Но до понедельника ничего нельзя было сделать. «Скажи», — тихо обратилась я к Марике, которая о чем-то глубоко задумалась. «А это моя особенность, о которой ты говорила? То, что ты не можешь прочитать мои мысли. А ты хорошо пыталась?» «У меня довольно сильный ментальный дар». На дороге показался пассажирский дилижанс. Удлиненный экипаж, запряженный четверкой лошадей. И если я не смогла, то вряд ли у другого обсидианового дракона получится. Но ты так и не рассказала, как ты закрываешься. «Никак», — призналась я. «Я ничего для этого не делаю. Может, это какой-то врожденный дар?» «Если так, то ты первая в своем роде», — Марика покачала головой. «Скажи, а если кто-то не может прочитать мои мысли, может ли он при этом проникнуть в мой сон?» Глаза подруги мгновенно округлились. «Сон?» На ее губах появилась понимающая усмешка. «Кажется, я понимаю, о ком ты говоришь. Потому что среди знакомых мне марайцев есть лишь один, кто развил в себе эту бесполезную на первый взгляд способность. И после этого ты будешь утверждать, что вас ничего не связывает?»